Глава 17. «Мне страшно». Антос состроил жалобную мордочку. «Может, мы просто спрячемся?» «Не получится». Я взмахнула рукой, охватывая полянку с изрядно помятой травой. «Мы слишком сильно наследили. Они сразу поймут, что здесь кто-то был, и это может им не понравиться». Я решила не пугать Антоса перспективой получить стрелу в спину. Антос на мгновение замолчал, и я уже успела сделать шаг в сторону лошади, как он быстро скороговоркой прошептал: «Я могу сделать так, чтобы они ничего не заметили!» И добавил в ответ на мой удивленный взгляд: «Меня Виним научил». «Виним?» – протянула я. Что-то царапнуло внутри, как будто бы провели острой палочкой по вощеной доске, и теперь сквозь тонкий слой воска виднелось темное дерево. Только в моем случае вместо дерева были недоверие и подозрительность. Мы не раз обсуждали магию, и я была уверена, что Антос знает всего парочку самых элементарных заклинаний молитв. Но было ли то, что собирался сделать этот мальчик сейчас, таким простым? «Хорошо», — улыбнулась я безмятежно, пряча тревогу внутри. «Если сможешь, давай, сделай». Антос радостно улыбнулся, прикрыл глаза и что-то зашептал, быстро и неразборчиво. При этом правой рукой он обвел поляну, словно очерчивая круг, а левой взмахнул снизу вверх. «Фера!» – выдохнул он. И случилось что-то невероятное. Примятая трава разом поднялась, и поляна снова стала точно такой же, как была до нас. Пока я приходила в себя, осознавая, что это заклинание определенно не из тех, которому свинопас мог бы научить юного мага, Антос рассмеялся. Кажется, он ничего не понял. «Вот и все. Теперь они нас не найдут, даже если мы будем сидеть рядом с ними. Только лучше ничего не говорить. Магия не скроет громкие звуки». «Ты уверен?» – машинально спросила я. «Хотя сейчас меня меньше всего заботили приближающиеся наемники». «Уверен», – кивнул он. «Эта молитва сделала нас и все, что мы делаем, незаметными для других». Я качнула головой. Разбуженная интуиция орала благим матом. Я с трудом сдержалась, чтобы не вцепиться в Антоса и не заставить его признаться. Я пока не знала, в чем именно, но определенно мальчишке было что рассказать о своем прошлом и настоящем. «Нам повезло, что Виним научил тебя этой молитве», – пробормотала я. Мне не хотелось верить, что я так легко угодила в ловушку. И мне не хотелось верить, что Антос все это время обманывал меня, ведь я успела принять его как своего, и он так сильно напоминал мне сына. «Повезло!» — отозвался он, смеясь, и зашипел. «Тише! Они уже близко! Надо забрать лошадей!» И правда, наемники вышли на нашу полянку. Они и правда как будто бы ничего не замечали. Ни нас с Антосом, ни наших лошадей, которых мы держали под уздцы. Без всякой суеты быстро и четко расположились лагерем. Не прошло и половины свечи, как все лошади были расседланы, стреножены и отправлены к ручью, чтобы напиться и попастись. Походные шатры были расставлены, а в центре, на весело трещавшем костре, уже варился кулеш, который пах так умопомрачительно вкусно, что наши желудки не выдержали и по очереди выдавали руладу за руладой. Все это время мы так и стояли на краю полянки, наблюдая за наемниками. Внезапно я ощутила прикосновение холодного ножа к шее, и чей-то спокойный и уверенный голос прошептал прямо в ухо: «Хоть один звук, и тебе конец. Я успею перерезать тебе глотку, что бы ты ни сделала». От неожиданности я не сразу поняла, что происходит, растерянно моргнула, открыв рот, чтобы вскрикнуть, но после услышанного благоразумно замолчала. И только когда мне заломили руки за спину, а в рот затолкнули огромный кляп, опомнилась. Но было уже поздно. Мои попытки вырваться ни к чему не привели. Я попалась. Как и Антос. И его скрутил второй наемник. Он смотрел на меня глазами, полными ужаса, а его рот, точно так же, как мой, был забит тряпкой. Что вообще происходит? Как они нас нашли? Я была уверена, что мы в безопасности. Они же не видели нас. Меня заколотило. Много в моей жизни было приключений, но еще ни разу я не попадала в руки наемников-разбойников, для которых не было ничего святого. Единственной моей надеждой было то, что, узнав о моем статусе, они предпочтут получить огромный выкуп, а не изнасиловать и убить. Но для этого нужно было иметь возможность сообщить о том, что я не просто какая-то горожанка-путешественница, а самая настоящая королева. Но говорить я не могла, а попытка привлечь внимание воем закончилась болезненным тычком в печень и приказом замолчать, если хочу жить. Отдышаться от пронзительной боли, когда ты не можешь вдохнуть полной грудью из-за того, что дышишь только носом, тело согнуто кренделем, а каждое движение вызывает резь в суставах, очень сложно. Пока я приходила в себя, нас приволокли к костру. «Ты был прав, Арам. Два проклятых мага прятались за завесой», — хмуро сообщил тот, что тащил меня. «Баба и пацан-ученик». Тот, который держал перепуганного до смерти Антоса, хохотнул. «Их выдало урчание их желудков. Голодные сволочи». Он пихнул Антоса в спину так сильно, что у мальчишки из глаз хлынули слезы, но при этом он не издал ни звука. А я снова завыла, пытаясь объяснить, что произошла чудовищная ошибка. Мы не маги. По крайней мере, я точно не маг. В этот раз меня ударили так сильно, что я захлебнулась воздухом и упала бы на колени, если бы тот позади не удержал меня на ногах. «Никак не заткнется, сука!» В голосе за моей спиной я услышала злость, а руки мне заломили так, что затрещали суставы. «Арам! Эти твари расползлись по миру, как серая гниль!» Мор, начавшийся в аддийском султанате несколько веков назад и внесший жизни большей части населения всего мира. Надо их удавить, пока не поздно. Арам, который, судя по всему, был предводителем этой группы наемников, принадлежал аддийскому роду. Истинно черные волосы, темные глаза, нос с горбинкой и смуглая кожа. Когда-то он был красавчиком не хуже Герема, но сейчас через все лицо проходил глубокий уродливый шрам, из-за которого один глаз смотрел с прищуром, а сквозь разрезанные поперек губы были видны темные дыры выбитых зубов, между которыми красной мятой тряпкой метался язык. Он медленно поднялся, подошел ко мне и, приподняв подбородок двумя пальцами, заставил смотреть на себя. Я дернула головой в сторону, чтобы не смотреть на его страшную рожу. Ничего хорошего от такого человека ждать не приходилось. Если уж меня все равно ждет насилие и смерть, то я хотя бы не стану унижаться, умоляя мерзавцев о помиловании. Тем более, что бесполезность просить что-то мне уже объяснили. До сих пор в боку жгло от боли. Рука предводителя наемников метнулась к моему горлу и сжала. Пока не сильно, не перекрывая воздух, а всего лишь слегка затрудняя дыхание. «Обыщи ее!» — отрывисто приказал он тому, кто стоял за моей спиной. Из-за уродства говорил он неразборчиво, но это не помешало второму жестко и бесцеремонно облапать меня одной рукой. Я попыталась возмущенно зашипеть, но рука на горле сжалась сильнее, подсказывая, что любой звук может привести к моей смерти. «А баба-то вооружена!» — насмешливо фыркнул наемник за моей спиной, нагло сунув руку под юбку и, бесстыжа проведя ладонью по бедру снизу вверх, выудил вместе с ножнами кинжал, не раз спасавший мне жизнь. Но в этот раз все произошло так быстро, что я не успела даже подумать о том, что можно достать его. Мне стоило огромных усилий, чтобы не дернуться, уходя от его прикосновений. Страх прошел. Нахлынула такая злость, что даже паника утонула в ней и исчезла. Я уставилась в глаза Арама и холодно улыбнулась, ну, вернее, попыталась, насколько позволял кляп. «Тут что-то еще». В этот раз рука нырнула в лиф моего платья, не отказав себе в удовольствии потискать грудь, и выудила оттуда артефакт Великой Матери. «Ого! Да у этой суки есть артефакт!» Наемник протянул зеркало своему предводителю. Тот взял его свободной рукой и вгляделся. И совершенно неожиданно разжал руку на моем горле, отступил на шаг назад и снова окинул меня взглядом. Я постаралась стоять прямо, с ненавистью глядя прямо в глаза этой сволочи. «Отпусти!» — глухо приказал он тому, что стоял за моей спиной и по-прежнему выкручивал руки, заставляя согнуться. «Что?» не сразу понял наемник и перехватил меня сильнее. «Арам, ты чего? Если мы ее отпустим, эта сука сейчас нас всех к праотцам отправит. Не знаю, кто эта баба, но явно не из простых. Ты посмотри, ее ученик носит белые одежды. Не мне рассказывать тебе, что это значит». «Отпусти», — повторил Арам настойчивее. «Она не маг». «Да с чего ты взял?» — не унимался наемник. Но я почувствовала, как его хватка ослабла, и резко дернув руками, я смогла вырвать одну руку. «Арам!» В голосе того, кто все еще стоял за моей спиной, я слышала отчаяние и страх. «Отпусти!» — в третий раз повторил он, и сталь за моей спиной окончательно разжалась. Первым делом я вынула изо рта тряпку. Порванные губы болезненно заныли, и я провела языком по рваным ранам и, развернувшись, со всего маха пнула стоявшего позади наемника между ног, отомстив за все. Я могла бы его убить, потому что кинжал вроде бы сам собой прыгнул в руку, разворачивая красную ленту. Но было слишком очевидно. Смерти своего мне не простят. А значит, надо было умерить свою злость и ярость и немного подождать с местью. Я не могла простить то, что этот козел делал под моей одеждой. А дед согнулся в вынужденном поклоне и взвыл. «Тварь!» — зашипела я. «Тебе конец! Я лично прослежу, чтоб тебя отправили на виселицу!» «На вашем месте?» — спокойно заметил Арам за моей спиной. «Я не стал бы ничего говорить. Мои ребята, да и я сам, пока не доверяем вам настолько, чтобы позволить произносить звуки. И поверьте, мы успеем уничтожить вас до того, как вы активируете заклинание». «Я не маг!» — рявкнула я, разворачиваясь к нему на пятках. Лента взметнулась кровавой полосой. «Возможно!» — кивнул Арам. За его спиной, словно невзначай, собрались остальные наемники. И смотрели они на меня совсем недоброжелательно. «Мне знаком этот артефакт!» — кивнул он на лежащее в траве зеркало. «Я не видел его лично, но мне поведали о нем пленные маги. И мне интересно!» «Откуда у вас главная реликвия магов, если вы не одна из них?» Я на мгновение замешкалась. Надо было решить, что ответить на этот вопрос. С одной стороны, можно было признаться, что я королева Южной Грилории, убивать меня им невыгодно, и за меня могут заплатить хороший выкуп. Но с другой, если он знает, что этот артефакт принадлежал магам, то он не поверит, что они подарили мне его просто так, безвозмездно, так сказать. А если поверит, то решит, что я на стороне их врагов. «Нашла!» — соврала я. «Неправильный ответ!» — оскалился Арам. С его рожей это выглядело еще ужаснее. «Я знаю, когда вы говорите правду, а когда врете. И поверьте, лгать не в ваших интересах!» Я сжала губы. Если бы в моей сумке не лежало бы два десятка артефактов древних богов, если бы я уже лично не столкнулась с тем, что амулеты все чаще и чаще возникают из ниоткуда и находят своих хозяев, то я, пожалуй, рискнула бы соврать еще раз. Но если у Арама артефакт, способный отличить правду от лжи, мне его подарили, коротко выдала я, не вдаваясь в подробности. Если он мне не поверит, я бы не поверила. Реликвии целых народов не дарят просто так. За спиной хмыкнул наемник, тот самый, который скоро должен был стать трупом. Он сделал шаг ко мне, и я услышала, как звякнул нож, покидая ножны. Но в этот раз я не собиралась сдаваться просто так и сжала в руке свой кинжал. Не убью, так хоть покалечу. Но Арам кивнул. «Ты говоришь правду. И хотя я не понимаю, как такое может быть, маги никогда не делают ничего просто так. К тому же, этот артефакт может носить на себе только тот, в чьих жилах течет кровь древних богов. Даже великий отец не может выдержать его силу». Я улыбнулась. «Значит, артефакт у главы наемников все же есть». «Значит, во мне течет кровь древних», – пожала я плечами, не вдаваясь в подробности, и кивнула на Антоса, все еще висевшего в руках наемников. «Отпустите моего спутника». «Вы не врете», – нахмурился Арам, проигнорировав вторую часть моей реплики. Но есть только одна женщина, способная принять наследство Великой Матери. Вы Елина, королева Южной Грилории?» Он смотрел на меня с таким искренним удивлением, что я не смогла не рассмеяться. А еще я уловила в его голосе, если не страх, то небольшой испуг. Он прекрасно понимал, что ждет всю их шайку и его самого, если его догадка верна. «Но почему вы путешествуете одна, без свиты?» «Она не одна, Арам», — напомнил голос за моей спиной. «С ней маг». Маг, на которого я мельком взглянула, смотрел на меня с отчаянным ужасом. «Вайдила совершенно напрасно отправила нас сюда за помощью. Та, на кого она надеялась, продалась магам с потрохами», — грязно выругался тот, который вскоре должен был украсить виселицу. «Вайдила?» — я уставилась на Арама. «Вас отправила ко мне Вайдила?» «Если вы на самом деле его величество Елина», — кивнул Арам, — «то да. Вайдила отправила нас к вам за помощью. Она уверена, что только вам под силу собрать армию, способную сразиться с магами на равных. Но...» — он кинул взгляд на Антоса. «Кажется, она надеялась напрасно. Вы выбрали другую сторону в этой войне». «Продалась проклятым магам!» — снова зашипел за моей спиной тот наемник, который притащил меня сюда. И я не выдержала. Развернулась и, пролетев два шага, встала на цыпочки, прижимая кинжал к его шее. Я действовала так быстро, как только могла, но мой нож уперся в его ладонь, которой он прикрыл горло. Однако меня это не остановило. «Если ты не заткнешься», — зашипела я, «то не доживешь до собственной казни за оскорбление королевы. Я сама прирежу тебя при первом же удобном случае». «Рискните, ваше величество», — расплылся в презрительной ехидной улыбке тот мерзавец. «Если мне все равно грозит виселица, то я предпочту, чтобы моя смерть случилась после вашей, и прикончу вас первым». «Хватит, Марок», — рыкнул Арам, — «отступи». «Она продалась, Арам. Ты разве не видишь? С ней маг». «Он не маг», — вырвалось у меня. Я помнила о своих подозрениях и теперь была уверена, что наемники правы. Антос не тот, за кого себя выдает. Возможно, это вовсе не Антос, но сейчас он был единственным моим союзником, и я не собиралась сдавать своего спутника наемникам. «Увы, ваше величество», — в голосе Арама прозвучало сочувствие. «Мой друг прав. Ваш спутник маг, и не просто маг, а личный ученик кого-то из высших. Хотя, если судить по его одеждам, он еще несовершеннолетний и не подтвердил свою квалификацию перед собором». «Это ошибка», — стояла я на своем. «Он раб из королевства Кларин, бывший раб», — уточнила я. «Я подарила ему свободу, и вы не имеете права его удерживать». «Сожалею», — качнул головой Арам, «но ваш спутник останется связанным и с кляпом во рту. Мы все слишком хорошо знаем, ваше величество, на что способны маги, и поверьте, этот мальчик обманул вас. Не знаю, что именно он вам сказал, но заклинание, которое он использовал, чтобы скрыть вас от наших глаз, под силу далеко не каждому магу. Мы, честно говоря, сталкивались с завесой только пару раз за все время войны». «Войны?» — усмехнулась я. «О чем вы говорите? Никакой войны пока нет».